Радуга прозрения. Необычные поляризационные эффекты наблюдаются и при редких небесных оптических явлениях, таких, например, как радуга и гало. То, что свет радуги очень сильно поляризован, обнаружили еще в 1811 году. Доказательством этого является тот факт, что, вращая полироидный фильтр, можно сделать радугу практически невидимой. Поляризован и свет гало, представляющего собой светящиеся круги или дуги, появляющиеся иногда вокруг Солнца и Луны. Образование радуги и гало происходит за счет преломления и отражения света, и оба эти процесса приводят к поляризации. Поляризованы и некоторые виды полярного сияния. Так что если заметили в небе радугу, рассматривайте ее как можно дольше. Это, безусловно, оздоровит ваши глаза. Такими же полезными свойствами обладает и свет от радуги, возникающий у водопадов и фонтанов.